но это вопрос времени. Я кивнул, глядя на девочку. Она действительно стала совсем другой. Теперь это был обычный ребенок, который любит играть, смеяться и исследовать мир вокруг. Единственное, что выдавало ее прошлое, это отсутствие речи. Но даже здесь прогресс был налицо. Марта уже пыталась произносить отдельные звуки, а иногда даже складывала их в подобие слов. «Спасибо за вашу работу», — сказал я гувернантке. «Вы делаете важное дело. Мне за это платят», — скромно ответила она. «И Марта — очень способная девочка. Она быстро учится, ваше благородие». Я ощутил концентрацию силы. Первый ранг, но у девочки серьезный потенциал. Илона, как и следовало ожидать, еще утром отправилась на боевое дежурство в крохотный домик радиолокационного центра. Оттуда контролировались оба радара, наземный и воздушный. Кроме того, имелась радиосвязь. Думаю, в ближайшие месяцы я добьюсь обнаружения внезапных визитеров задолго до того, как они появятся у ворот КПП, ибо нефиг. Остаток дня я посвятил изучению данных о Союзе Вольных Родов. Мастер Багус представил исчерпывающую информацию по каждой фамилии, отдельно указав источники доходов, стратегические интересы, возможные пересечения. Доклад был отпечатан на пишущей машинке, все листы скреплены между собой и уложены в папку. Ключевые моменты начальник СБ подчеркнул красным карандашом. Примерно через полтора часа я обессиленно откинулся в кресле. Голова пухла от информации, но общая картина вырисовывалась. Да, я готов присоединиться к Союзу. Там чувствуются перспективы. Бродяга, мне нужен телефон. Пора пообщаться со Строгановым. Глава 26. Я уже говорил, что главный навык для профи моего класса – умение ждать. Любой дурак справится с этим, сидя в парке на лавочке. В ясную солнечную погоду, ага. Меня понесло в Лондон, дождливый, промозглый, неуютный. И вот я стою, врубив проницаемость, внутри старинного особняка в Челси. Точнее, я расположился внутри стены, замаскировавшись под декоративный выступ с помощью иллюзиона. Здесь, как и в моей реальности, Челси представляет собой консервативный район, а живут в нем сплошь аристократы из уважаемых родов. Тесная улочка разделяет два особняка, а передвигаться здесь можно исключительно пешком. Тротуары узкие, лица прохожих скрыты полями шляп и зонтами, местные обитатели предпочитают носить твидовые пальто. Человек, которого я жду, никогда не опаздывает. Репутация. Этот тип очень влиятелен, он принадлежит к богатейшему дому Кавендиш, а зовут его Говардом. Некогда у Кавендишей были интересы на Ближнем Востоке, но под напором халифата и России им пришлось отступить. Интересы, конечно же, лежали в сфере добычи ресурсов. Сейчас Кавендиш идет на встречу с командиром отряда наемников, получивших известность благодаря участию в многочисленных конфликтах на севере Африки. Там даже не отряд, а целая ЧВК с обширным парком механикусов. Если парни договорятся, в Персию будет переброшено несколько бригад головорезов, которые за деньги будут сражаться с кем угодно. И да, наемники должны отправиться в Мешхит, чтобы нанести удар по нашим железнодорожным линиям. Диверсию осуществит Геомант, мехи его прикроют, а заодно обеспечат отступление. Также в их задачу входит удержание плацдарма в Нишапуре до прибытия ударной группировки из халифата. План заключался в том, чтобы собрать побольше сил и совершить бросок к Голестану, завершив окружение персидской столицы. Кавендиш все это оплачивает, но у меня свои планы. Дождь усиливается, смывает остатки бурого снега, закручивает маленькие водовороты в решетках стоков. Странное ощущение, пропускать отвесные ледяные струи через себя. Я вообще ничего не чувствую, хотя еще 40 минут назад бродил по переулкам и подворотням Челси, проклиная день, когда решил во все это ввязаться. На сей раз пришлось перебросить бродягу в один из нищебродских кварталов промышленной окраины, а уже оттуда выбираться на метро. Я не рискнул встраиваться в один из особняков местных лордов, поскольку там могли присутствовать артефактные системы обнаружения. Народ здесь селится обеспеченный и весьма предусмотрительный, да еще и со своими охранниками, которые могут создать проблемы. Выполнив задачу, я позвоню бродяге из таксофона, и он подберет меня в Кенсингтоне. Для этого домоморфу придется стать частью антикварной лавки, прикрытой на ремонт, но чего не сделаешь ради экономии времени. Сэр Говард почему-то решил отказаться от бронированного родового автомобиля и добирался в Челси на легендарном черном такси. Британцы их еще кэбами называют. Федя проследил за моей жертвой с помощью проектора, а Ольга сообщила о том, что Говард Кавендиш топает в мою сторону. Дистанцию я себе представлял очень хорошо, поскольку изучил это место с помощью мысли-карты. Кавендиш приближается. Его шаги четкие, уверенные, но для меня они звучат как метроном. Ариста не подозревает, что стена, мимо которой он проходит, это не просто стена. Я уже выбрал момент. Мой кинжал, такой же бесплотный, как и я, готов к удару. Сэр Говард носит уже знакомое пальто, брюки со стрелками, влажно поблескивающие туфли с острыми носами. Вместо шляпы – кепка-шестиклинка, кожаные перчатки и черный зонт, ставший уже привычным атрибутом для каждого лондонца. Бросив взгляд на противоположную сторону улицы, я заметил велосипедного курьера, спешащего по своим делам. В нашу сторону курьер даже не смотрел. Когда мой клиент оказывается в нужной точке, я действую молниеносно. Рука с кинжалом просачивается сквозь пальто, и острие вонзается точно в сердце Кавендиша. Мужик даже не успевает вскрикнуть. Его тело обмякает, но я уже тяну его сквозь стену, в подсобное помещение. Все происходит бесшумно, без лишних движений. Царство ведер, тряпок и швабр. Громадная стиральная машина. Центрифуга гудит и перегоняет по незримой орбите чьи-то шмотки. Лампа выключена, единственный источник света – горящие на панели зеленые индикаторы. Мне этого достаточно. Я научился быстро перестраивать зрение в ночной режим. Опускаю тело Кавендиша на пол, проверяю пульс. Ничего. Аристократ мертв. Мой взгляд скользит по полу, активирую свою способность, делая перекрытия проницаемыми. Тело проваливается в подвал, исчезая в темноте. Слышится глухой звук, когда труп ударяется о бетонный пол. Подумав, делаю бесплотным и подземный ярус, выдавливая сэра Говарда еще ниже. Теперь его не найдут, пока не начнется разложение. И то не факт, теперь нужно уйти. Я вновь становлюсь призраком, просачиваюсь сквозь наружную стену, быстро осматриваюсь. Все это время иллюзион остается включенным, и я сливаюсь с ландшафтом улицы. Меня невозможно отличить от фонаря, каменной кладки, бордюров, поребриков и дождевых росчерков. Материализуюсь. Через несколько минут я уже на соседней улице, срастаюсь с толпой под зонтами. Дождь продолжает лить, смывая последние следы моего присутствия. Я стою внутри таксофона, прижимая трубку к уху. Монетка звонко провалилась в щель, и на другом конце провода раздались долгие гудки. Я не волновался, действовал строго по намеченному плану. Бродяга никогда не отвечал сразу, он должен был обеспечить безопасное соединение. «Ну давай же», – прошептал я, постукивая пальцами по стеклу таксофона. Наконец, гудки оборвались, и в трубке воцарилась тишина. Не та тишина, когда на другом конце никого нет, а та, что кажется живой, словно кто-то притаился и наблюдает. «Бродяга, это я!» Тишина ответила мне легким скрипом, будто старые половицы вздохнули. «Иду», наконец раздался голос. Он был низким, слегка дребезжащим, как скрип двери в заброшенном доме. В последнее время искусственный разум адаптировался к доминирующей атмосфере, как он это видел. Я вышел на улицу, оставив за спиной будку таксофона. Дождь, не прекращавшийся с утра, теперь лил с удвоенной силой, превращая тротуары в мелкие реки. Зонты прохожих колыхались, как черные крылья, а я, пригнув голову, двигался вдоль стены, стараясь не привлекать внимания. Бродяга ждал, он всегда ждал, без эмоций, без предпочтений, просто ждал. Кенсингтон встретил меня тишиной. Здесь не было толп, только редкие прохожие, спешащие укрыться от непогоды. Я свернул в узкий переулок, где тусклый свет фонаря, горящего даже днем, едва пробивался сквозь пелену дождя. В конце переулка, за мусорными баками, притаилась неприметная дверь. Она была старая, с облупившейся краской и ржавой ручкой. Ничего особенного, если не знать, что за ней скрывается. Я толкнул дверь, и она со скрипом поддалась. Внутри было темно, только слабый отсвет где-то в глубине намекал на присутствие жизни. Шагнув за порог, я почувствовал, как воздух стал плотнее, словно сам бродяга обволакивал меня, проверяя, узнавая. Я не стал ждать приглашения, он и так знал, что я здесь. «Бродяга, это я», — сказал я в пустоту. «Хватит ломать комедию». Тишина ответила мне легким гулом, словно где-то вдали заработал мотор. «Входи», — раздался голос. Он был ровным, без интонаций, как голос машины. Я двинулся вперед, и тьма вокруг начала меняться. Стены, пол, потолок, все словно растворилось, уступив место чему-то большему, неосязаемому. Я шагнул в пустоту, и мир вокруг меня перевернулся. Мгла рассеялась, и я обнаружил себя в родном холле первого этажа, просторном, консервативном, уставленном дорогой с виду антикварной мебелью. Дорогой, если не знать, что все это слеплено из протоматери. Мы специально сотворили буферную зону, чтобы случайные ушлепки не испортили игру. В подсобку может сунуться строитель или хозяин лавки. Если дверь не откроется, у человека возникнут неприятные мысли, а так его просто перенаправят в другие помещения и не покажут того, чего нельзя видеть. «Избавься от ножа», — приказал я. Кинжал, которым я убил Кавендиша, хранился в пластиковом конверте во внутреннем кармане моего плаща. Небрежно швырнув его на пол, я проследил взглядом за тем, как желтый прямоугольник проваливается в зыбкую мраморную поверхность. В прорезавшееся окно я не смотрел специально, чтобы не видеть хаоса многомерности. Орудие убийства отправилось прямиком в Северное море. Я пересек холл, обросший привычными деталями, поднялся по лестнице на второй этаж, по пути кивнув дворецкому, и оказался в своей любимой комнате. Это место я называю арсеналом. Кроме меня в арсенал никто не имеет доступа. Дверь образуется в тот момент, когда я приближаюсь к этой комнате. Первая цель ликвидирована, но работы – непочатый край. В фазисе, в моей части света, вечереет, и тоже льет дождь. Но если лондонский дождь умеренный и монотонный, то здесь гребаные тропики. Ощущение такое, что в трюме открыли Кингстона и окружающую реальность начала затапливать. Всемирный потоп, хляби небесные, нескончаемый плотный шум, который создает атмосферу. Арсенал у меня претерпел значительные изменения за минувшие недели. К сумраку прибавились сменные стволы, каббалистические патроны, модный футляр. Здесь же хранились мой наган и еще парочка смертоносных игрушек. Но больше всего места было отведено под холодное оружие. Когда я вошел внутрь, бродяга раздвинул бронированные панели и включил подсветку, демонстрируя богатство выбора. Хватало и одноразовых железок, которые не жалко выбросить. Я замер, корректируя в голове уже разработанный план. Следующая цель – командир группы пирокинетиков с телепатическими способностями. Сейчас эту группу по одному забрасывают в окрестности Тибриза, где ведутся ожесточенные бои. Все члены группировки – сильные одаренные третьего ранга, умеющие работать на больших дистанциях. Среди них есть француз, индиец, насканицитаец, интернациональная команда, научившаяся действовать слаженно и сжигать целые укрепрайны, не обнаруживая своего присутствия. Телепат все это координировал, а еще обозначал цели. И он находился в совершенно неожиданном для меня месте – Дербенте. Здесь Дербент тоже был частью России, но проживало там без малого 300 тысяч человек. Доминировала старинная застройка, прекрасно сохранившаяся до наших дней. Телепат прилетел туда на дирижабле в качестве туриста задолго до начала войны, а это значило, что наши враги заранее просчитывали многоходовую комбинацию. Работать я буду в обруче, а еще мне потребуется пистолет с глушителем. Я выбрал пистолет, компактный, с матовым покрытием, почти невесомый в руке. Глушитель прикрутил автоматически, даже не глядя. Руки, как говорится, помнит. Патроны лежали в идеальном порядке, каждый на своем месте. Я зарядил оружие, проверил затвор и сунул его в кобуру под мышкой. Холод металла успокаивал. Это был хорватский Аграм-2002, дешевый, одноразовый, не отличающийся высокой надежностью, с 22 патронами 9-19 в обойме, эргономичный и примитивный. Я мог бы, наверное, взять короткий магазин, уменьшив количество патронов, но зачем? Положить придется многих, ведь у телепата есть сопровождающие. Кобура у меня специальная, тактическая, никакого пластика, только кожа. Дербент, город, который я знал только по прошлым жизням, старинный, с узкими улочками, где каждый камень дышит историей, и где сейчас прячется человек, способный сжечь пол Тибриза, не выходя из своей комнаты. Мне нужно было добраться до него быстро и незаметно. Бродяга уже готовился к прыжку. «Называю адрес». «Готово», — раздался голос домоморфа. Передо мной сформировалась дверь. Я шагнул вперед, и мир вокруг меня изменился. Арсенал исчез, уступив место узким улочкам, вымощенным булыжником. Воздух был насыщен запахом моря и старины. Я стоял в тени высокого каменного забора, за которым виднелись купола мечети. Дождь здесь был другим, теплым, почти незаметным, но упрямым. Он стекал по стенам домов, собираясь в лужи на мостовой. Я двинулся вперед, сливаясь с тенями. Улицы были пустынны,